Издательство 1С Publishing представляет. Евгений Щепетнов. Зверёныш. Глава 1. Беги, сынок, беги! Поудобнее перехватила тяжелый топор и с размаху опустила его на щит смуглолицего воина, с ухмылкой наблюдавшего за отчаянной женщиной. Она была сильна и довольно красива. Высокая, светловолосая, крепкая. Хорошая рабыня. Потому воин и не спешил ее убивать. Зачем? Это деньги. Хорошие деньги. Люди народа Ростов ценились в империи за нос. Выносливые, сильные, вот только строптивые. Но занусцы умели обламывать рабов. Женщины хороши, статные, высокие, белые. Ценятся смуглыми занусянами, любителями экзотики. Мальчишка? Да пусть бежит. Куда он денется? Застыл, как мышь перед змеей. Сынок, беги, беги! И не забудь, что ты Рост! Помни свой народ, помни нас с папой! Женщина снова нанесла прямой удар. В последний момент, как опытный воин, переменила направление движения и с силой ударила в наголенник воина, смяв его и прорубив до самой кожи. Если бы воин не успел отдернуть ногу, она бы сейчас валялась на земле, и участь одноногого бойца была бы незавидна. И это в 30 лет? Глаза воину застила ярость убийцы. Вылетели, будто выметенные морским ветром, все мысли о том, что эта растийка цена как товар. Осталось лишь желание убить. Умелый и сильный боец бросился вперед. Удар тонким длинным мечом. Древко топора перерублено пополам. Еще удар. И голова женщины скатилась с плеч. Покатилась по земле, остановившись у ноги мальчишки, так и стоящего столбом, будто его парализовало. Длинные светлые волосы матери легли на стоптанный мягкий башмак. Мальчишка опустил голову и недоумевающе посмотрел на голову той, кто еще сегодня утром нарезала хлеб, трепала его по голове и смеялась, вспоминая, как вчера он свалился с причала, торопясь запрыгнуть в лодку к отцу, который сейчас лежал возле порога дома, со стрелой в груди и старым мечом в руке. Отец не успел никого убить. Впрочем, как и многие из односельчан, павших в неравной борьбе с захватчиками. Росты были сильными и смелыми людьми. Тот, кто выходит в море, не может быть трусом. Море не любит трусливых. Но что они могли сделать против людей, которые сделали разбой, убийство и войну своим главным в жизни делом? Закованные в металл, тренированные, умелые занусцы легко справлялись с рыбаками и охотниками. Потери захватчиков были совсем малы, и они оправдывали себя. Каждый из тех, кто доживет до конца похода, получит звонкую сумму драгоценного серебра, достаточную для того, чтобы безбедно прожить не один месяц. А если жить скромно, то и год. Риск? А что такое жизнь без риска? Воин должен рисковать. И когда он погибнет, то упокоится в чертогах бога войны. И ему будут прислуживать все враги, которых воин убил за время своей короткой, но яркой жизни. Стыдно умирать в постели, седым стариком. Жить нужно ярко, и так, чтобы враги выли от ярости и боли. Друзья кричали и славили. Воин плюнул на труп женщины и, прихрамывая, подошел к мальчишке. Протянул руку, чтобы схватить за шиворот, но мальчишка внезапно ожил, будто с него сняли заклятие, и с яростным визгом вцепился в руку мужчины, прокусив ее выше запястья, между стальной перчаткой и налокотником, так, что брызнула кровь. Воин от неожиданности завопил, замахнулся мечом, но тут же одумался и ударил щенка рукоятью меча, вырубив его так же верно, как если бы ударил булыжником из фундамента рыбацкой хижины. Но даже сейчас мальчишка уже в беспамятстве не опускал руку врага, и тот кривился от боли, пытаясь разжать челюсти подростку. Через пару секунд воин достал кинжал, замахнулся, чтобы рассечь зверенышу шею, но был остановлен резким окриком. «Стоять! Бас, ты спятил!» Мальчишка крепкий, шустрый, нам такие нужны. Зажми ему за ушами и все. Не знаешь, как справиться с рабом? Что ты за воин? Будешь оштрафован на 5 монет за глупость. Высокий могучий воин со знаком сотника укоризненно покачал головой, пошел дальше, но вдруг остановился. Я прослежу, чтобы он был на корабле. Смотри, допрыгаешься. От тебя много смертей, но мало пленных. Похоже, что ты не очень-то заботишься о том, чтобы заработать, и чтобы заработали твои товарищи. Я подумаю над этим. Вот эту женщину можно было и не убивать. Ты разучился драться? Не знаешь, как разоружить какую-то селянку? Она стоит денег, а ты отрубил ей башку, дурак. Сотник ушел, а воин все еще стоял над лежащим в беспамятстве мальчиком и, намазывая мазью рваную рану, с бессильной яростью думал о том, что когда-нибудь заработает денег достаточно, чтобы уйти из ловцов, и тогда ни один урод не будет отдавать ему приказы. А еще купит себе парочку ростов и будет творить с ними все, что захочет. Они ответят за свою строптивость. Бас воровливо посмотрел по сторонам и вдруг сильно пнул мальчишку в бок. В животе мальчугана что-то ёкнуло, хлюпнуло, и он застонал, внезапно очнувшись от беспамятства. Тогда ловец пнул еще и в голову, стараясь бить так, чтобы не осталось следа. «Пошел!» Воин схватил мальчика за шиворот, грубо поднял, поставил на ноги и толкнул туда, где уже собирали оставшихся в живых жителей селения. Их было 1,5 сотни или 2. В основном дети. Девочки, мальчики. Были и взрослые. Большинство из них симпатичные женщины. Их деловито вязали цепочками друг за другом и переправляли на корабль. Туда же отправлялось все ценное, что можно было найти у этого нищего народца, живущего рыболовством и охотой. Мечи, топоры, одежда, шкуры. Все маломальски пригодное для продажи. Рачительный хозяин не должен бросать на дороге и медяк. Из медяков складывается серебро, из серебра — золото. Взрослых мужчин в плену не было. Ростые мало того, что отчаянно сопротивлялись, они были, ко всему прочему, малоуправляемы, упрямы, часто бунтовали. Так что всех мужчин старше 14 лет обычно убивали на месте. Лучше взять 10-летнего мальчишку, воспитать его как следует в духе империи. И тогда он вырастет настоящим воином, бесстрашным, жестоким, верным империи до последней капли крови. Для этого есть особые методы. Империя умеет воспитать своих псов. По большому счету, сотник был прав. Этот мальчишка стоит хороших денег. Корпус псов заплатит полновесной монетой за щенка, но... все равно обидно. Решил, хватит уже этой работы. Деньги есть, после похода еще дадут, так что можно заняться тем, чем хочется. Открыть свое дело, торговать, завести семью. Хватит рисковать жизнью. 30 лет уже, а ни семьи, ни детей. Только тесные каюты, вонючие пропахшие грязным бельем, и трактиры, бордели с пахнущими дешевым вином и шлюхами. Все, решено. Увольняться. Бас довольно кивнул головой и поспешил туда, где распоряжался сотник. Нужно было показаться, сделать вид, что трудится в поте лица, иначе опять оштрафует. Скажет, что не работал. А Басу теперь каждая монета в дело. Всего через 2 часа рабы были рассортированы и загружены в трюмы. Женщины отдельно от мальчиков. Огромный 3-мачтовый корабль мог вместить приличное количество воинов и 10 сотен рабов, размещаемых в нескольких отсеках. Условия содержания, мягко сказать, нелегкие. Процент отсева был довольно высок, от 20 до 50%, и зависел он от многих обстоятельств, погоды, например, а еще от того, в чьи руки попали эти люди. Мастеров-ловцов можно было бы условно разделить на 2 группы. В первую группу входили те, кто старался сохранить максимальное количество пойманных людей. Они предоставляли овцам более щадящие условия. Вдоволь воды, еды достаточно, чтобы не отнимать ее у соседей по плену. Во вторую группу входили те ловцы, которые считали, что тяжелые условия содержания овец позволяют отсеять слабых, оставляя тех, кто наиболее силен, а значит ставит большую цену при продаже, ведь у него более качественный товар. Оба метода имели свои плюсы и минусы. Первая группа меньше работала, быстро забивая трюмы и сразу уходя в море домой. Однако их рабы стоили дешевле, ведь среди них был больший процент слабых. Вторая группа затрачивала на свой груз намного больше времени и сил. Однако их овцы больше стоили на рынке, покупатели знали, что если рабы выжили при перевозке, то выживут в любых условиях. Ведь хуже тех, что в трюме корабля рабовладельцев, быть не может. Конечно, и та, и другая группа сразу же отделяли особо ценных рабов, помещая их в элитный загон. Вернее, не рабов, а рабынь. Красивые девушки, женщины, девочки. Совсем маленьких не брали, они гарантированно умрут. Мелкоту обычно убивали, чтобы своими воплями не портили настроение. Или же просто бросали умирать в разоренном селении. До них никому не было дела. Та команда ловцов, что высадилась в прибрежном селении Ростов, принадлежала ко второй группе ловцов. Но даже среди них мастер Джубокс отличался жестокостью, о которой ходили легенды. Удачливый, смелый, он всегда знал, куда нужно направить свой черный, пахнущий смертью и нечистотами корабль, наводивший ужас на побережье всего Северного материка. Будто бог войны подсказывал этому квадратному, обезьяноподобному коротышке то селение, в котором есть ценные рабы, и мало воинов, способных оказать достойное сопротивление. Удача? Чутье? Может быть. Но в любом случае одного-двух походов в год хватало, чтобы этот человек жил безбедно в великой империи Занус, любимой богами, протянувшейся почти наполовину огромного южного материка. Работорговля приносила огромную прибыль. Хватало всем, и мастеру ловцов, и его воинам, охотно нанимающихся в экспедицию, зная, что в накладе не останутся. Империя процветала. И не в малой степени в результате того, что многое в ней производилось руками рабов. Умных механизмов, которые всегда можно заменить на другие. Если и понадобится, конечно. И эти механизмы еще и сами размножались, что немаловажно. Он проснулся от боли. Кто-то укусил за ногу так, что боль простегнула до самого сердца. Мальчик застонал, потянулся к ноге, чтобы обнаружить кровоточащую ранку и зажать ее грязной ладонью. Совершенно инстинктивно, рефлекторно, как моргает глаз или вздрагивает тело, получив удар кожаным бичом. Мальчик теперь знал, каково это — получить удар бичом. Это сродни тому, как если бы к коже приложили раскаленный клинок меча. Вспухает красная полоса, сочится кровь, на которую тут же слетаются мухи. А если уснуть, то на запах окровавленного мяса сбегаются голодные крысы, и тогда все еще хуже. Гораздо хуже. Вот как сейчас. Крыса разорвала кожу, добираясь до сладкой плоти мальчугана, забывшего свое имя. Ему было уже 14. Но он выглядел младше своих лет, что частенько расстраивало мальчугана до слез. Он не был слабым. Скорее наоборот. Жилистый и сильный парнишка был сильнее многих сверстников. Но вот это лицо 11-12-летнего, малый рост, соответствующий лицу. На улице не очень таких любили. Маменькин сыночек — самое безобидное определение, которое мог услышать мальчишка. И слышал. Они плыли уже месяц. Вначале корабль прошел вдоль побережья, покрыв кровью и пеплом суровые северные скалы на несколько дней пути. А потом, нагруженный до предела, ушел на юг, возвращаясь туда, откуда никто из рабов никогда не возвращался, растворяясь в земле чужого материка, обращаясь в прах, как и все существа на этом свете. Только с одним отличием. Южане уходили в землю своей родины. Рабы же в чужую, вражескую, мерзкую землю, ненавидимую всеми клеточками их истерзанных тел. Впрочем, часть рабов, в конце концов, становилась подданными империи. Свободными. Но добиться этого было очень трудно. Как может выкупиться раб, если он не получает за свою работу совсем ничего? Как может выкупиться топор или лопата, или метла, суть инструменты, делающие жизнь человека более комфортной? Ведь раб на самом деле тот же инструмент, только разумный. Никак не человек. Мальчик сел, опершись на стену. Посмотрел по сторонам, тяжело дыша и морщась от боли. В полумраке трюма лежали, сидели, стояли десятки мальчишек разного возраста, примерно от 10 до 15 лет. Голодные, грязные. Многие из них были больны, покрыты нарывами и воспалившимися ранами. Время от времени в трюм спускали едкую, вонючую мазь, которой нужно было мазать свои болячки. Надсмотрщик строго следил, чтобы раны были смазаны. Не потому, что ему было жаль подростков. Нет. Товар не должен пропасть зря. Рабы. Те, кто не хотел мазаться едучей гадкой мазью, тут же понимали, что от их желаний уже ничего не зависит, и что их мнение никому не интересно. Не хочешь мазать? Получи удар бичом. И так, что кровь брызнет из-под нежной, привыкшей к материнским ладоням кожи. И ничего не поможет. Ни слезы, ни мольбы, ни угрозы. А тем более угрозы. В первый же день смелого мальчика, который пообещал надсмотрщику при первой же возможности его зарезать как барана, запороли до смерти, оставив труп лежать прямо в трюме, среди живых. Мертвец лежал трое суток, раздувшись от жары и почернев до неузнаваемости. Это был первый урок строптивым рабам. Второй урок они получили тогда, когда им впервые выдали еду. Это были засохшие лепешки и вареные плоды патата. Пищу спустили в трюм в больших корзинах, неразделенную на порции. Просто корзины, лепешки и пататы. Успеешь? Сумеешь отнять у голодных соперников? Будешь жить. Не сумеешь, без еды ослабнешь и пойдешь на корм рыбам, а прежде трюмным крысам, толпами бегающим по желобам вдоль стены. Первую раздачу мальчик пропустил. Не успел. Те, кто оказались ближе, расхватали еду, и он остался ни с чем. На второй день решил. Я должен жить. Я должен отомстить тому, кто убил моих родителей. Я должен есть, чтобы отомстить. Я должен выжить во что бы то ни стало. И мальчик забыл свое имя. Он превратился в одного из зверьков, тварей, как их называли рабовладельцы. Мальчик был готов убивать. Ради еды, ради воды, ради возможности выжить. Он не задумывался, что с ним будет дальше. Что будет, то и будет. Главное — кусок лепешки, разваренный патат, сухое место под люком, в которое опускают еду и воду. И мальчик дрался. Жестоко. Так, как дерутся звери. С визгом, с яростью. Пуская пену, как безумный, как одержимый воин. После первых же стычек остальные дети убедились, что с ним лучше не связываться. Пусть возьмет то, что ему нужно, тем более, что щенок много не брал, только то, что ему было необходимо. Если бы он взорвался, набирал себе полные руки еды и потом чавкал в одиночестве, его бы давно попытались убить. Но то ли мальчик был очень умен, то ли инстинкт самосохранения его не подводил, но он брал по минимуму одну лепешку, пару пататов. Не более того. Удар бичом щенок получил после того, как яростно рыкнул на надсмотрщика, оттолкнувшего его в сторону, когда мальчик в очередной раз потянулся к корзине с едой. Рык вышел неосознанно, как если бы кто-то попытался отнять еду у сторожевой собаки, углубившейся в процесс пожирания своей порции. Бичом это было очень больно, обидно. Но щенок сдержал себя. Он должен выжить. Должен отомстить. Должен. Он рост. «Не забывай, ты рост», — сказала мама. И мальчик не забывал. Что губит людей, попавших в беду, когда весь мир ополчается против них? Болезни, голод, раны — это само собой. Но еще отчаяние. Чувство того, что все потеряно, все пропало и больше ничего не будет. Что можно противопоставить отчаянию? Идею. Какую-то идею. Уцепиться за нее, вбить себе в голову, заставить себя поверить. Во что верил щенок? В то, что когда-нибудь он найдет подонка, убившего его мать, убившего отца, и вырежет ему глаза. А потом отрежет уши, пальцы. Будет медленно резать на части, не позволяя умереть до тех пор, пока не превратит в кусок мяса, пригодный лишь для жаркого. Он видел эту картину. Он жил ей. Ложился спать и просыпался с картиной расправы над этим человеком. Мальчик хорошо запомнил его лицо. Темное, узкое, хищное. Воин двигался как танцор. Высокий, плечистый, но быстрый, как молния. Конический шлем не закрывал лица. Стальная полоска спускалась по носу, открывая темные глаза, которые смотрели весело, с вызовом, бесстрашно. Да и чего ему бояться? Или, вернее, кого? Женщину с плотницким топором в руках. Маму, защищающую своего сына, застывшего от страха на месте, будто его приковали стальными цепями. Больше всего мальчик ненавидел самого себя. Если бы он тогда вовремя убежал, возможно, мама осталась бы жива. Но мальчик не мог бежать. Ноги отказались нести его худое, трусливое тело. И какая разница, что бы потом случилось с мамой? Главное, она была бы жива. И была бы надежда ее увидеть, освободить. Теперь лишь месть. Он не рассуждал, откуда взялся этот воин, кто его сюда привез и зачем. Мальчик видел лишь лицо матери, золотистые волосы и открытые голубые глаза, которые смотрели в небо, удивленно, будто не понимая, как это случилось. Фактически, от страшного нервного потрясения, ударов по черепу, из-за которых постоянно болела голова, мальчик сошел с ума. Он забыл всю прошлую жизнь, не узнавал тех, кто жил с ним в одной деревне, забыл свое имя. Вся его жизнь, все его воспоминания ограничились боем у родительского дома и этим трюмом, адом для невинных существ, никак не заслуживших такую судьбу. Щенок на самом деле превратился в полузверя, направившего все свои инстинкты на одну задачу — выжить во что бы то ни стало. Защитная реакция организма? Да. Ни слез, ни стенаний. Лишь готовность рвать, кусать, бить, грызть любого, кто покусится на его жизнь. Любого? Нет, не любого. Надсмотрщик, ловцы, вооруженные, опасные, их трогать нельзя. Урезанный до инстинктов мозг знал это великолепно. Каждая раздача еды в загоне для мальчиков была развлечением, зрелищем, развеивающим скуку дальнего путешествия. Работорговцы заранее готовились, делали ставки, и когда рабы-уборщики спускали корзины, с жадностью смотрели на то, как доведенные до отчаяния маленькие человечки рвут друг друга, пытаясь отложить неизбежную смерть как можно дальше в будущее. То, что смерть витает рядом, было ясно с самого начала. Каждый день за борт отправлялись несколько трупов. Туда, где в воде мелькали плавники зубастых существ, следующих за кораблем работорговцев так, будто это была огромная передвижная кормушка. Щенка заметили сразу. После того, как он, впав в боевое безумие, разбросал нескольких своих товарищей по несчастью и вцепился одному из них зубами прямо в горло, его и прозвали щенком. Можно сказать, это было повышение. Из овец в щенки. Ведь на самом деле щенками называли новобранцев корпуса имперских псов, элитного подразделения имперской гвардии, подчиняющегося непосредственно императору. Все гвардейцы корпуса были воспитаны из щенков, маленьких рабов. Этим рабам вытравляли все воспоминания о том, что они принадлежали к другим народам или народностям. Вытравляли воспоминания о семье, обо всем, что составляло их жизнь до того, как дети попадали в корпус. После нескольких лет обучения из школы псов выходили безжалостные, тренированные убийцы, преданные императору до последней капли крови, готовые вспороть себе живот и развешать кишки по ветвям деревьев, если император пожелает увидеть, как они это сделают. Чем достигалась такая верность? Какими способами, методами? Это был секрет. Но то, что вернее псов не было никого на свете, знал каждый человек в империи. От самого низшего из низших нищего на Привратной площади до главного казначея, финансового императора Заннуса, через которого шли все денежные потоки огромной империи. Мальчишка, который способен отвоевать себе место у кормушки, не мог не вызвать уважительного отношения, как вызывает уважение бойцовая собака, успешно грызущая своих соперников. Грубые, жестокие люди, живущие насилием и убийствами ловцы, ценили тех, кто выказывал такие же, как у них, способности. Это не означало, что они вдруг полюбили щенка. Совсем нет. Он был и остался животным, предназначенным для продажи. Однако животным, поднявшимся на другую ступеньку социальной лестницы. если такое понятие можно применить к рабам. Кроме того, цена на него возросла. Хороший боец стоит дорого. Мастер, парни просят устроить развлечение. Сотник почтительно поклонился работорговцу, разглядывающему старый свиток, на котором виднелись следы, будто кто-то хватал его окровавленными руками. Кровь давно высохла, стала коричневой, но следы пальцев навечно впечатались в древний пергамент. «Немного ли вам развлечений? Вы мне и так весь товар поувечите. Девки денег стоят, а вам только одно дай, животное. Узнаю, что вы попортили девственниц или изувечили ценных рабынь. Не то что жалования лишу, голову срублю». «Мастер, ты не понял. Они не просят девок, они хотят развлечься боями. Хотят делать ставки. Честно сказать, от безделья наши придурки уже с ума сходят. Того и гляди передерутся, перережут друг другу глотки. Может, позволим? Как обычно, голыми кулаками, не до смерти». «Какое там не до смерти? Каждый раз мы не досчитываемся десятка овец». «Мастер, они и так подохнут. А мы зато будем знать, кто из овец стоит денег. Ребята просят. Пусть развлекутся». Работорговец отложил свиток, задумался. Плыть до порта еще 2 недели. И это при попутном ветре. Корабль устойчив, крепок, не боится штормов. Но вот насчет скорости... Это не имперский крейсер, который прыгает по волнам, как запущенный рукой мальчишки-галыш. За 2 недели можно получить достаточное количество неприятностей от бесившихся с безделья бойцов. Человек такая скотина. Если его не занять делом, обязательно найдет время для пакостей. Как от этого удержать? Загрузить работой до полного изнеможения, или же дать возможность развлечься. Во все времена, дай черни лепешку. Дай посмотреть на то, как 2 придурка режут друг друга на потеху толпе, и вот гарантия того, что эта самая чернь не бросится на представителя власти с ножом. Ведь все, что они хотели, получили. Хлеб и зрелище. Вот секрет долгого и спокойного правления. Нынешний император знал это лучше, чем кто-либо. Поэтому частенько устраивал праздники для городской черни, выставляя бесплатные угощения, устраивая резню на главной арене столицы. Арена и ставки въелись в кровь имперцев, и как наркоманы, лишенные очередной дозы кровавых зрелищ, они начинали волноваться, бунтовать до тех пор, пока очередная порция не поступит в их испорченный наркотой азартом мозг. Мастер все это прекрасно знал. Не первый год водил экспедиции за океан. Хитрый, беспринципный, но умный. Он знал, когда нужно прижать подчиненных, а когда ослабить хватку. Впрочем, он сам был плоть от плоти имперцем. И так же, как и все, обожал поединки на арене. Все с этим связанное. Азарт, кровь, рев толпы и радость от выигранной ставки. С одной стороны, губить пленников не хотелось. С другой, ну и погибнет какая-то часть, ну и что? Зато оставшиеся будут в 2 раза дороже, чем хилые выбракованные особи. Кроме того, бой все равно без оружия, так что вероятность гибели невелика. Хорошо, я согласен. Могут смотреть все свободные от вахты. Бой без оружия останавливаем по сигналу, чтобы не было излишнего отсева овец. Хорошо, мастер. Удовлетворенно кивнул сотник. Я сообщу ребятам. Ты будешь смотреть на бои? «Конечно, буду», — усмехнулся Джубокс, с видимым облегчением откладывая свиток подальше от края стола. «Я что, не мужчина? Выдай ребятам по кружке пива ради такого случая. Вычтешь из жалования, скажи казначею. И вот еще что. Пусть лекарь будет наготове». Сотник отсалютовал, вышел. Мастер откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Действительно». Скука долгого путешествия достала. Море, море и море. Каждый день, каждый час, каждую секунду. Ничего нового, ничего волнующего, развеивающего скуку. Даже шторма уже давно нет. Хотя редко бывало так, чтобы во время перехода корабль хотя бы раз как следует не покачался на штормовой волне. Легкий ровный ветер весело и без проблем гнал корабль вперед. Туда, где его ждал отдых у портового причала. Щенок вздрогнул, открыл глаза, будто и не спал. За решетчатым люком, через который в трюм поступал воздух, возникло какое-то движение. Затопотали множество ног, слышался смех и крики. Любое изменение обстановки вокруг беспокоило щенка. Оно всегда означало что-то плохое, могло привести к смерти. Смерть не значилась в планах мальчишки, если они, такие планы, вообще существовали. Насторожившись, сел на корточки, осмотрелся по сторонам. Все потенциально опасные существа находились на расстоянии. Никто не подкрался, никто не попытался нарушить его уединение. Как вчера, когда группа подростков решила свергнуть звереныша с его пьедестала. Они скопом набросились на щенка, и если бы не надсмотрщик, ударами бича разогнавший агрессоров, неизвестно, чем закончилось бы это нападение. Впрочем, известно чем. Скорее всего, они задушили бы мальчишку, а труп бросили к стене, на решетку стока, под которой бегали голодные крысы. При всей своей ловкости, крепости и жестокости щенок не смог эффективно сопротивляться озверевшей толпе. Он покусал троих, сломал нос одному и вывихнул руку другому, но в конце концов оказался прижат к настилу телами пыхтящих, разгоряченных, потерявших человеческий облик подростков. В тесноте трюма нельзя было бежать. Здесь имело значение грубая сила и вес. А веса у десятка зверенышей было более чем достаточно. Щенок запомнил их лица. Что-что, а память на лица у него была великолепной. Видимо, как компенсация за потерю остальной части памяти, касающейся прошлой жизни. Добираясь до шеи ненавидимого безумца, подростки вопили что-то вроде «Убей его! Убей безумного!» Это и привлекло внимание хозяев, прекративших безобразие почти что в зародыше. Почти? Потому что щенок успел получить несколько ран, синяков, и едва не получил перелом носовых хрящей, когда предводитель мстителей ударил его головой прямо в лицо. Получив горячих от дежурного надсмотрщика, толпа разбежалась, и теперь подростки лишь зыркали из темноты, с ненавистью взирая на ускользнувшую от расправы жертву. Зачем они напали? С какой целью? Не трогали месяц и вдруг решили напасть. Почему? Щенок не задумывался над этой проблемой. Он вообще не хотел думать. Вернее, не он, а его мозг, избравший тактику защиты от мерзкой действительности путем ухода в подсознание. Подростки, которые напали, скорее всего, тоже не смогли бы ответить на этот вопрос четко и ясно. Но, в общем-то, все было понятно. Как и всегда, в стае зверей выделились вожаки, которые управляли группами своих подчиненных. И, как всегда, эти вожаки желали себе лучших условий. Больше еды, больше свежего воздуха, а еще хоть немного солнца, лучи которого иногда все-таки пробивались сквозь толстую деревянную решетку и освещали пространство под люком. И вот на этом пространстве сидел щенок, который занимал слишком много места, не позволяя другим приблизиться на расстояние вытянутой руки, набрасываясь на того, кто осмеливался нарушить его уединение. Как можно было это терпеть? Вот и попытались. Но попытка не удалась. Увы, для них. Люк поднялся. По лестнице загромыхали ноги надсмотрщиков, одетых в кожаные жилеты и штаны, которые с трудом брал даже нож. В руках бичи, которыми оба мужчины владели в совершенстве. При желании каждый из этих мускулистых, сильных и бессердечных тварей мог одним ударом убить или покалечить любого из рабов. Что уж говорить об изможденных, измученных переходом подростках. Но даже учитывая это, надсмотрщики были настороже. Они слишком хорошо знали, какие силы просыпаются в отчаявшихся, готовых на все людях, и не собирались подвергать свою жизнь малейшей опасности. Не зато им платят деньги, чтобы надсмотрщики сложили голову где-то в вонючем трюме, пропахшем смертью и нечистотами. «Ты! И ты! И ты! И еще ты! И вы! Пошли наверх! Быстро, быстро, твари!» Надсмотрщик хлопнул бичом. Звук был таким резким, громким, как если бы кто-то хлопнул палкой по борту рыбацкой лодки. Щенок в прошлой жизни любил так постучать, особенно когда отец не видел агрессора и тихо, мирно занимался ремонтом сланей. Он возмущался, ругался, грозил щенку кулаком. Но тот видел, что глаза отца смеялись. Это была игра, и оба получали от нее удовольствие. Выбросив из головы внезапно всплывшую картинку воспоминаний, щенок поднялся и пошел к лестнице, оскалившись как зверь. Те, кого назвал надсмотрщик, были из числа вчерашних агрессоров, напавших на мальчишку, когда он спал. Рабовладельцы знали, что делают. Как заставить мальчишек драться между собой? Как устроить бой? Настоящий бой, не имитацию, не возню детишек. Нужно стравить между собой тех, кто ненавидит друг друга. Тех, кто готов порвать за нанесенные обиды. Работорговцы ошибались. Щенок своих обидчиков не ненавидел. Он вообще теперь не понимал этого слова. Оно слишком человеческое, слишком сложное для понимания зверя. Щенок запомнил лица, и его мозг знал, эти люди опасны, их надо остерегаться. И если подойдут близко, нужно постараться убить. Наоборот, те, кто на него нападал, точно ненавидели проклятого товарища. Мало того, что он не позволил себя убить и нанес им раны, так еще они пострадали от бича надсмотрщика, покрывшего их тела кровоточащими полосами. В общем-то, на то и был расчет. Если тебе предоставляют возможность наказать соперника, да еще за это дают еды и воды, почему бы не попробовать растерзать соперника на потеху толпе? Солнце слепило глаза. Ощупывало истосковавшихся по воле подростков горячими лапами, тут же высушив выступивший пот. Мальчишки жались друг к другу, испуганно глядя на вопящих, разгоряченных выпивкой и азартом мужчин. Те были везде. На палубе, на снастях мачты, на сетке, закрывающей борта корабля на высоту полутора человеческих ростов. Рабовладельцы знали, как сберечь груз, и не допускали возможности того, что раб, отчаявший и обезумевший, бросится к борту и спрыгнет в воду в призрачной надежде уйти вплавь, спастись от страшной жизни. Шансов на это не было никаких. В воде поджидали чудовища-людоеды. Но даже этот исход часто казался привлекательнее, чем медленное умирание в вонючем трюме. Мастер почесал подбородок, посмотрел на грязных, подслеповато моргающих мальчуганов и произнес короткую речь, из которой следовало, что жалкие трюмные крысы, предназначенные на корм морским тварям, имеют шанс продлить свою жалкую жизнь, получив лишний кусок лепешки, и не получив порции порки буйволиным мечом, в том случае, если будут хорошо драться. Язык ростов и язык занусян почти не отличались друг от друга, за исключением специфических выражений, присущих той или иной местности. Некоторые ученые-мужи были уверены, что некогда бог-создатель сделал всю твердь единой, единым материком. И лишь потом, когда рассердился на поведение созданных им людей, разделил материки на два, ударив по тверди своим всесокрушающим кулаком. Земля раскололась, разбилась. Вот так и образовались Южный и Северный материк. И множество, огромное множество островов разного размера, разбросанных по всему океану. Эта гипотеза объясняла тот факт, что язык по всему миру был един, как некогда были едины все люди. Занусяне в основной своей массе считали такое утверждение ложным. Не могут овцы быть равными настоящим людям. Настоящие, само собой разумеется, занусяне. Остальные — разумные животные, потенциальные рабы. Впрочем, занусяне в этом не отличались от своих соседей, королевства Ангир, занимавшего больше четверти южного материка. Как для занусян, так и для ангирцев весь мир существовал лишь для того, чтобы поставлять этим двум рабовладельческим государствам бесконечное количество рабов, на которых основывалось все их благосостояние. Некогда империя Занус и королевство Ангир были единым целым, пока империю не расколола гражданская война, ввергнувшая материк в кровавый хаос. Это произошло около 1000 лет и вошло в историю как темный век. Империя давно бы уже поглотила соседа, если бы не одно обстоятельство. Обе стороны обладали сильными армиями, способными эффективно противостоять любому агрессору. Вялотекущая война не прекращалась ни на день уже 1000 лет с переменным успехом. Но никто никогда не смог добиться ощутимого перевеса. Пограничные конфликты, вылазки отрядов мародеров — все это было, есть и будет, пока существуют два близнеца, два брата, искренне и давно ненавидящие друг друга. Тысячелетняя вражда впиталась в кровь, и чтобы удалить этот яд, пропитавший мозги людей, требовалось время и смена поколений. Множество поколений. Но для этого нужно, чтобы война наконец-то закончилась, а ей не видно конца. Щенок стоял чуть поодаль от остальных, на расстоянии вытянутой руки от своих товарищей. Он не верил никому. Все враги. Все. И эти маленькие твари, которые едва не добрались до его шеи, и эти грохочущие, орущие, смеющиеся негодяи, радостно улюлюкающие, показывая пальцами на несчастных, трясущихся от страха детей. Если бы щенок мог убивать взглядом. Если бы мог. Трупы, трупы и трупы. Вот во что превратился бы этот корабль. И тогда можно умереть. Цель достигнута. А раз она достигнута, зачем жить? «Он что, ненормальный?» Мастер показал на щенка, и сотник улыбнулся уголками рта. «Может быть. Ребята говорят, это настоящий звереныш. Они прозвали его щенком. Его боятся все овцы, опасаются даже надсмотрщики. Говорят, от него мороз по коже. Как посмотрит, кажется, сейчас вцепится, перекусит жилу. Лекарь не успеет, истечешь кровью». Вчера овцы хотели его задушить, так он нескольких порвал, перекусал, еле оторвали. Если не сдохнет на обучении, у него большое будущее. Он стоит хороших денег. Это будет настоящий пес. Корпус отсыплет нам звонких монет. Ты думаешь? Мастер с сомнением осмотрел заморыша, напряженно оглядывающегося по сторонам. По его лицу не видно, чтобы парень был особо разумным. По-моему, он просто спятил. Я уже сталкивался с подобным сумасшествием. Люди превращаются в диких зверей, теряют способность обучаться. Они неконтролируемы, а это не просто минус к цене, это ноль. Пустота, смерть, таких легче убить. Затраты на их обучение слишком велики, несравнимы со стоимостью этого жалкого тела. Я склоняюсь к тому, чтобы уничтожить этот бесполезный балласт. Не он первый, не он последний. Что ждать от овцы, которая не боится погонщика? Смотри, он ведь не боится. Вернее, боится, но не так, понимаешь? Честно сказать, не понимаю, мастер. Объяснишь? Сотник почтительно склонился к низкорослому рабовладельцу и замер в ожидании. Он очень уважал и побаивался этого с первого взгляда смешного, несуразного крепыша, заросшего черной шерстью по самой брови. Казалось, что, кроме ума, может противопоставить силе этот коротышка. Но сотник знал, насколько силен. Просто нечеловечески силен мастер Джубокс. А еще мастер великолепно владел любыми видами оружия и мог победить практически любого из их экспедиционной команды, да ни одного. И мастер никогда не жалел побежденных. Тот, кто заступал его дорогу, должен был умереть. И мало кто осмеливался это делать. Джубокс, прищурившись, посмотрел на щенка, подумал, слегка покачал головой. «Посмотри на него внимательно. То, что он спятил, это временно. Скорее всего, временно. Внешне это обычный подросток. Он боится, оглядывается, ожидая подвоха. Но при всем этом смотрит, будто запоминает. Дай ему нож, и он попытается убить того, кто приблизится к нему, зайдет за черту, которую парень себе обозначил. Сравни с теми тварями, что стоят с ним рядом. Они трясутся, они боятся, их бьет дрожь. Ни одной мысли о том, чтобы оказать сопротивление. Он другой. Не нападает только потому, что считает, нападение не даст результата. Но стоит повернуться спиной. В ситуации, когда тварь решит, что сможет безнаказанно убить, и результат будет легко предсказуем. Это убийца с дурными мозгами. Ты, мастер, умеешь разглядеть в людях суть. Сотник уважительно поклонился хозяину. Мне никогда не пришло бы это в голову. Ты считаешь, что обломать его невозможно? Даже в школе псов? Думаю, невозможно. Я знаю этот взгляд. Я сам такой. Джубокс ухмыльнулся и тут же посерьезнел. Впрочем, ты прав. Псы ищут таких головорезов. И если они не смогут его обломать, разве это наша вина? Главное, мы дали хороший материал, А уж что они из него сделали, нам-то что до этого? Ну ладно, начинай. Парни уже в нетерпении. Пусть овцы разденутся до набедренных повязок. Хотя бы посмотрим, что за товар мы нашли. Кроме того, если получат повреждения, сразу станет заметно. Лекарь наготове? Вижу. Начали! Щенок понимал то, что ему говорят. Говорили немного странно, но вполне разборчиво. Надсмотрщик приказал снять рубаху и штаны. Мальчик беспрекословно подчинился и остался стоять, одетый лишь в набедренную повязку. Грязную, засаленную. Надсмотрщик подтолкнул его вперед, на середину круга, где уже ждал один из тех, кто вчера пытался убить. Крепкий парнишка, крупнее щенка. Почти мужчина. Таких обычно не брали, убивали на месте. Но эта экспедиция складывалась не особенно удачно. Удалось разграбить только 3 не очень больших селения. Остальные предупрежденные успели скрыться, оставив пустые дома с дымящимися очагами. Они стояли друг против друга. Маленький, жилистый, высохший, как старый кусок дерева, выброшенный на берег волнами бурного моря, и крепкий, мускулистый юноша, плечи которого уже знали тяжелую работу с сетями и рукоять топора, подрубающего деревья. Если бы драка происходила на воле, в селении, исход был бы однозначен. Вес, рост — все было за противника щенка. Но это не воля, и это не драка. Это бой. Бой насмерть. Когда нет никаких правил, когда ты должен убить или умереть, и другого ничего не остается. Когда парень замахнулся на щенка, чтобы нанести удар, тот не раздумывал ни секунды. Молча, без крика и рычания, щенок прыгнул на противника и вцепился зубами ему в грудь. Острые белые зубы прокусили кожу, сомкнулись, рывок. Окровавленный кусок плоти летит на палубу. Истошный визг. Прерывистый. Страшный. Режущий слух визг, пробирающий до самых печенок. До самого сердца. И тут же рык, идущий изнутри, из животного естества, от зверя, который таится в каждом из людей и лишь ждет, чтобы его выпустили наружу. Щенок передвинулся к шее и вцепился в ключицу, глодая ее так, будто хотел вырвать кость из тела. Он не слышал, как вопили матросы, как завывали, улюлюкали воины команды захвата, все, кто видел происходящее. Отпустил врага только после того, как на него с размаху вылили 3 ведра забортной воды и дважды ударили по спине бичом из буйволиной кожи. Щенок почти потерял сознание от боли. И сквозь красный туман видел, как вокруг него ходят люди. Как над поверженным, потерявшим сознание противником склонился лекарь, озабоченно качавший головой. Щека мальчишки касалась палубы. Глаза были открыты и бессмысленно моргали, глядя на то, как розовый ручеек воды, смешанный с кровью, подкрадывается к его голове. И вдруг щенок начал смеяться. Он не смеялся с тех пор, как убили его родителей. Да что там не смеялся. Он вообще забыл, как можно улыбаться, радоваться жизни. И тем страшнее казался его смех. Заливистый, мальчишеский, веселый. Будто щенку только что рассказали веселую шутку, от которой нельзя было не засмеяться. Щенка подняли на ноги, сунули в руки одежду и кусок лепешки и отвели на место в трюм. Спускаясь по лестнице и усаживаясь на свое место под люком, он все еще улыбался разбитыми губами. Больше его из трюма не вытаскивали. Поединки шли без него. Мальчишки месили друг друга кулаками, боролись, плакали, рыдали под ударами бичей. Но щенка никто не беспокоил. Нельзя выпускать против человека дикого зверя. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы зверь его растерзал. Подросток, с которым дрался щенок, не выжил. Он потерял много крови и скончался на месте. Не помогли ни мази, ни магия, которой владел лекарь. Впрочем, это был не особенно сильный в магическом деле лекарь. Его знаний хватало только на то, чтобы лечить не самые безнадежные раны. Те, кто умел лечить все подряд, не мотались по морю на кораблях, а сидели на берегу, в богатых домах. Принимали родовитых людей, способных как следует заплатить за услуги мага-лекаря. 2 недели, которые корабль шел до порта, прошли без особых происшествий. Не было встреч с вражескими кораблями, не налетал ураган. Все шло на удивление спокойно. Так спокойно, что это даже удивляло. Мастер Джубокс не любил нарочитого покоя. Он всегда подозревал, что боги готовят испытания, укрепляя внимание человека покоем и размеренностью жизни. Лучше уж серия небольших проблем, потому как после длительного спокойного периода обычно на голову человека падала куча неприятностей, накопившихся как мусор в помойном ведре. Но нет правил без исключений, и огромный и неповоротливый корабль медленно вплыл в бухту столицы Занусса, великолепного города Аран. Всегда приятно возвращаться домой, особенно если трюмы полны хорошей добычей. То, что добыча была хорошей, это без сомнения. Удалось сохранить 80% пойманных овец. Оставшиеся были крепки и отлично подходили для продажи. Больше всего было девочек и женщин, около 300, и 150 мальчиков, возрастом от 10 до 15 лет. Впрочем, возможно, что среди них были дети помладше и постарше. Кто их различает по прожитым годам? Если мальчик симпатичный, крепкий, не попал под горячую руку воина, напав на него с оружием в руках, ему прямая дорога в трюм рабовладельца. В общем, набили как могли. Самые слабые и никчемные умерли в зловонном трюме, остальные находились в более-менее удовлетворительном состоянии. Особенно ценные рабы, в число которых входили в основном девочки и женщины, отличающиеся красивой внешностью. Тут уже возраст значения не имел. Главное, красивая мордашка, здоровое тело, а если девчонке 5-7 лет, так на таких красоток всегда находилось много, очень много охотников. Товар вот только скоропортящийся, потому хлопот доставлял немало. Но и это было решаемо. Не одну сотню лет работорговцы возили рабов. Все давно известно, как поймать, как сохранить и особенно, как продать. За не очень ценную рабыню можно взять 500 монет серебром. Самые же дорогие доходили в цене до многих тысяч. К полудню корабль пришвартовался у одного из причалов, специально выделенных под рабовладельцев. Отсюда можно было сразу выйти на рабовладельческий рынок, работавший ежедневно, без выходных. На рынке продавались рабы на любой вкус. Девочки, мальчики, мужчины и женщины. Все, что нужно свободному гражданину для домашнего хозяйства. Стыдно не иметь хотя бы одного, хотя бы и завалященького раба. Если не имеешь рабов, значит ты ничтожный, убогий, нищий человек, недостойный уважения. По крайней мере, так считали жители Великой Империи Занус, не отставая в этом от своего извечного врага, королевства Ангир. Мастер Джубокс немедля ни минуты сошел на берег, сопровождаемый телохранителями, и направился к рабским загонам, три из которых он заранее заказал на время своего возвращения. Скорее всего, ангары были пусты и готовы к приему товара. Но нужно было убедиться, что это так и есть, и не будет пустого прогона рабов. Конечно, вряд ли кто-то бы посмел пойти против самого мастера Джубокса и поставил бы ему палки в колеса, но чего не бывает на белом свете. Каждый успешный человек имеет много врагов. И они только и ждут, чтобы подстроить какую-нибудь гадость, даже если она и не принесет особой выгоды. Убедившись, что загоны подготовлены, что на месте имеется все, что нужно для содержания рабов в течение недели-двух, мастер зашел к рыночному глашатаю и заказал отправку извещений всем перекупщикам рабов, всем потенциальным клиентам, которые могли бы заинтересоваться доставленным товаром. То, что интерес будет, Джубокс не сомневался. Немногие ловцы рабов имели такие команды и такие корабли, как у мастера Джубокса, чтобы практически без опаски отправляться за океан на северный материк. Всех мастеров подобного уровня можно было пересчитать по пальцам рук, и каждый приход такого корабля означал прибыль для множества крупных и мелких жучков, подкармливающихся возле работорговли. То, что уже утром, еще до начала торгов, у загонов появится толпа покупателей, Джубокс знал наверняка. Каждый хотел купить раба как можно быстрее, пока тот не отдохнул от переезда и не был подлечен хозяином. Иногда можно было довольно дешево купить отличного раба, в первые дни после переезда выглядевшего так, будто он вот-вот умрет. Конечно, это был риск. Бывало и так, что раб, выглядевший будто он тяжело болен, на самом деле оказывался тяжело больным и умирал в самое ближайшее время, несмотря на усилия новых